Скоро, однако, племянники его, которым он не дал областей, Олег Святославич и Борис Вячеславич, привели половцев на русскую землю и пошли на Всеволода. Тот вышел против них и был побежден. Олег и Борис пришли в Чернигов, думая, что одолели дядю, и начали делать много зла русской земле, проливая кровь христианскую. Разбитый Всеволод пришел к брату Изяславу в Киев. Когда братья поздоровались и сели, то Всеволод рассказал все, что с ним случилось. Изяслав отвечал ему на это: «Не тужи, брат, ты знаешь, сколько и со мною самим случалось бед. Прежде всего, не выгнали ли меня и не разграбили ли мое имение? И потом, в чем я провинился, а между тем был таки изгнан вами? Не скитался ли я по чужим землям, лишенный всего имущества? А видит Бог, что зла я не сделал никакого. И теперь, брат, не будем тужить. Если остались в русской земле, то оба останемся. Если же лишать нас ее, то обоих вместе. Я сложу за тебя свою голову». Сказавши это, он утешил Всеволода и велел сбирать войско от мала до велика, после чего выступили в поход Изяслав с сыном своим Ярополком и Всеволод с сыном Владимиром. Когда племянники услыхали, что дяди идут на них, то Олег сказал Борису: «Нам нельзя идти к ним навстречу, нельзя стать против четырех князей, пошлем лучше к дядям просить мира». Борис отвечал: «Ты только смотри, а я один пойду на них всех». Как сказал, так и сделал. У села Нежатина Нива сошлись дядья с племянниками, и была сеча злая. Сперва убили Бориса, сына Вячеславова, который так много прежде хвалился. Потом убит был и великий князь Изяслав. Несмотря на то, однако, брат его Всеволод остался победителем, и Олег едва успел убежать в тьму Таракань. Когда тело Изяслава привезено было в лодке, то вышел к нему навстречу весь Киев. Священники и монахи с песнями понесли его в город. Но песен было не слыхать от плача и от воплей, потому что плакал по нем весь Киев. Сын его Ярополк шел позади его тела, плакал с дружиною и приговаривал: «Батюшка, батюшка, много ли пожил ты без печали на свете? Много напастей принял ты от людей своих и от братьев своих. Но вот теперь погиб ты не от брата, а за брата положил голову свою». Изяслав был взрачен и высок ростом, нравом не злобив, коварство ненавидел, любил правду. Лести в нем не было, ум имел простой и не платил злом за зло. Как с ним поступили киевляне? Самого выгнали, дом разграбили, однако он не отплатил им злом за зло. Если же кто скажет: «А как же он перебил тех, которые освободили Всеслава из темницы?» Но ведь то не сам он сделал, а сын его. Потом прогнали его родные братья, и он скитался по чужой земле. Когда же снова сел на столе своем, и побежденный Всеволод пришел к нему, то Изяслав не сказал брату: «А я сколько от вас натерпелся! Не отплатил злом за зло, но утешил, говоря: как ты, брат, показал ко мне любовь, ввел меня на стол мой и назвал старшим, так и я теперь не помяну первого зла. Мы, братья родные, и я положу голову свою за тебя». Что и случилось на самом деле. Не сказал он ему: «Сколько зла наделали вы мне, и вот теперь с тобою тоже случилось». Не сказал: «Ступай от меня, ищи помощи где хочешь». Но взял на себя печаль братнюю и великую показал любовь, поступив по апостолу, который велит утешать печальных.